Часть 9. Как уменьшить ваше беспокойство из-за финансовых проблем? Глава 30. 70% всех наших тревог. Если бы я знал, как избавить человечество от финансовых трудностей, я бы не писал эту книгу. Я бы сидел в Белом доме рядом с президентом. Но все-таки я попытаюсь дать вам несколько полезных советов. Я ознакомлю вас с мыслями выдающихся людей по этому вопросу, дам вам некоторые чисто практические рекомендации и укажу, где можно достать книги и брошюры, в которых представлена дополнительная информация. Согласно исследованиям, проведенным журналом Ladies Home Journal, 70% наших тревог вызваны денежными затруднениями. Джордж Гэллоп из Института Гэллоп Пол сообщает, что согласно его исследованиям, большинство людей уверены, если бы их доходы увеличились хотя бы на 10%, они бы избавились от волнений из-за денег. Во многих случаях это верно, однако в подавляющем большинстве случаев дело обстоит иначе. Во время написания этой главы я беседовал с экспертом по финансовым вопросам миссис Элси Степлтон. Много лет она была финансовым консультантом, давала советы покупателям и работникам универсального магазина фирмы Zapmaker в Нью-Йорке и компании Jimble. Кроме того, она давала индивидуальные консультации, пытаясь помочь людям, доведенным до отчаяния из-за денежных затруднений. Ей довелось оказывать помощь людям любого достатка, от носильщиков, зарабатывающих меньше $1000 в год, до руководителей фирм, доход которых составлял $100 000 в год. Вот что она сказала мне. Увеличение дохода не решает финансовых проблем большинства людей. В самом деле, я часто наблюдала, что увеличение доходов приводит лишь к увеличению расходов. В результате у человека еще больше болит голова. Большинство людей страдают не от того, что у них недостаточно денег, а от того, что они не умеют их правильно тратить. Эти слова наверняка возмущают вас, но не забывайте, что миссис Степлтон не говорила, что это относится ко всем людям. Она говорила о большинстве людей. Она вовсе не имела в виду вас. Может быть, она подразумевала ваших сестер и многочисленных родственников. Многие читатели наверняка скажут, пусть этот тип Карнеги попробует оплатить мои счета и выплатить долги на мою недельную зарплату. Посмотрим тогда, какую песенку он запоет. Ну что ж, поверьте, и у меня были финансовые трудности в жизни. Я занимался тяжелым физическим трудом на кукурузных полях и в конюшнях штата Миссури по 10 часов в день. Я изматывался до того, что мечтал об освобождении от постоянной ноющей боли во всем теле, как о несбыточном чуде. За эту изнурительную работу я получал ни доллар, ни 50 и даже не 10 центов в час. Мне платили только 5 центов в час за работу, продолжавшуюся 10 часов в день. Я знаю, что значит жить в домах без водопровода и ванной в течение 20 лет. Я знаю, что значит спать в комнатах с температурой воздуха 15 градусов ниже нуля. Я испытал, что такое идти много миль пешком, чтобы сэкономить ничтожную плату за проезд. Мне приходилось ходить в рваных туфлях и в брюках с заплатами на самом видном месте. Я знаю, что значит заказывать самые дешевые блюда в ресторане и спать, положив брюки под матрас, чтобы не платить деньги за услуги гладильщика. Однако даже в такие времена мне удавалось откладывать несколько 10-центовиков и 25-центовиков из своего скудного жалования, так как я не был уверен в завтрашнем дне. В результате этого опыта я понял, что если мы с вами стремимся избежать долгов и финансовых затруднений, необходимо брать пример с деловых фирм. Мы должны планировать наши покупки и тратить деньги согласно этому плану. Но большинство из нас не делают этого. Например, мой близкий друг Леон Шимкин, главный управляющий фирмы, которая публикует мою книгу, отметил поразительную слепоту, проявляемую многими людьми в отношении денег. Он рассказал мне о своем знакомом счетоводе, который совершал чудеса в финансовых операциях фирмы, но не умел распоряжаться своими собственными деньгами. Допустим, этот человек получает зарплату в пятницу днем. По пути с работы домой он проходит мимо магазина и видит в витрине красивый плащ. Он не может оторвать от него глаз. И что же дальше? Он покупает его, ни на минуту не задумываясь, о том, что надо заплатить за квартиру, за электроэнергию, а кроме того предстоят другие неизбежные расходы. И все деньги берутся из одной и той же зарплаты. Но ему это не приходит в голову. У него в кармане деньги, все остальное не имеет значения. Однако этот человек прекрасно знает, что если бы фирма, где он работает, вела свои дела таким легкомысленным образом, она бы полностью обанкротилась. Так что помните, когда дело касается ваших денег, вы должны вести свои собственные дела так же умело, как бизнесмен ведет дела своей фирмы. Но каковы принципы ведения финансовых дел? Как составлять бюджет и план? Я предлагаю вам 11 правил. Правило первое. Заведите тетрадь расходов. Когда Арнольд Беннет начал свою писательскую деятельность в Лондоне 50 лет назад, он был беден и находился в тяжелом положении. Поэтому он вел подробную запись всех своих расходов. Он регистрировал каждые 6 пенсов. Он с недоумением спрашивал себя, куда уходят деньги. Конечно, он все точно знал. Ему настолько понравилось вести тетрадь расходов, что он продолжал вести ее, даже став богатым и всемирно известным. Он отмечал каждый потраченный пенс, даже имея собственную яхту. Джон Рокфеллер тоже вел тетрадь расходов. Перед вечерней молитвой он обычно просматривал ее и твердо знал, сколько денег было потрачено за день. Только после этого он мог спокойно идти спать. И нам с вами тоже следует завести тетрадь и записывать туда все расходы. Мы должны это делать до конца своей жизни? Нет, это совсем не обязательно. Специалисты по финансовым вопросам рекомендуют вести точную регистрацию всех трат. Мы должны записывать даже каждые 5 центов, потраченные нами, в течение хотя бы одного месяца, или, если можно, в течение 3 месяцев. Это даст нам полное представление о том, куда уходят наши деньги, и на этой основе мы можем планировать свой бюджет. А вы знаете, куда уходят ваши деньги? Если да, то вас можно считать музейным экспонатом. Вы один из тысячи, ведь большинство людей никак не могут понять, куда исчезают их деньги. Миссис Теплтон рассказывает, что, как правило, мужчинам и женщинам, обращающимся к ней за советом, требуются целые часы, чтобы восстановить в памяти свои основные траты. Она записывает все данные, и, видя результаты своих денежных операций на бумаге, они восклицают: «Так вот куда уходят мои деньги!» Они с трудом могут поверить, что деньги разошлись именно так. Вы тоже один из них? Разве нет? Правило второе. Тщательно составляйте бюджет в точном соответствии с вашими потребностями. Миссис Степлтон рассказала мне, что 2 семьи могут жить рядом в одном и том же пригороде, в одинаковых домах, в них может быть одно и то же число детей, и они могут получать одинаковый доход, однако они совершенно по-разному строят свой бюджет. Почему? Потому что в одинаковых домах живут разные люди. Составление бюджета должно быть индивидуальной отработанной привычкой. Жить в рамках определенного бюджета вовсе не означает отказаться от всех радостей жизни. Это должно дать вам чувство материальной безопасности, что во многих случаях способствует эмоциональному спокойствию и избавлению от нервных переживаний. «Люди, которые планируют свой бюджет, — сказала мне миссис Степлтон, — гораздо спокойнее и счастливее». Но как научиться составлять бюджет? Во-первых, как я уже говорил, вы должны записывать все расходы. Затем консультируйтесь со специалистами. Во многих городах с населением свыше 20 тысяч человек существуют специальные общества по охране благополучия семьи, где вам с радостью дадут бесплатный совет по финансовым проблемам и помогут составить бюджет в соответствии с вашим доходом. Правило третье. Научитесь разумно тратить деньги. Я имею в виду следующее. Научитесь приобретать наилучшие товары за свои деньги. Во всех крупных корпорациях наняты профессиональные покупатели и торговые агенты, которые занимаются только выбором самых лучших товаров для своих фирм. Берите пример с владельцев этих фирм. Ведь вы, владелец и управляющий, своего собственного недвижимого имущества, поэтому будьте разумны. Правило четвертое. Не усиливайте свою головную боль из-за дохода. Миссис Степлтон призналась мне, что она особенно неохотно дает консультации членам семей с доходом $5000 в год. Я спросил ее, чем это вызвано. «Потому что, — сказала она, — 5000 в год — мечта большинства американских семей. Долгие годы они тратят деньги разумно и экономно, а затем, когда их доход достигает 5000 в год, они считают, что наконец-то и на их улицу пришел праздник, их потребности начинают быстро расти. Им становится необходим дом в пригороде, который якобы стоит не дороже, чем снимать квартиру. Они приобретают новый автомобиль, много новой мебели и новой одежды. И, как вам хорошо известно, на них сразу же обрушиваются тревоги. В сущности, они становятся менее счастливыми, чем прежде, потому что слишком размахнулись в связи с повышением дохода. Это вполне естественно. Нам всем хочется как можно больше получать от жизни. Но в конечном итоге, что принесет нам больше радости? Строгий контроль своих трат в соответствии с составленным бюджетом или назойливые письма с требованиями об уплате долгов и кредиторы, колотящиеся в дверь? Правило пятое. Старайтесь создать кредит, прежде чем будете вынуждены занимать деньги. Помните, что вам могут срочно понадобиться деньги, и вы будете вынуждены их занимать. Поэтому заранее приобретайте страховые полисы, облигации и сертификаты. Вы в любой момент можете обменять их на деньги. Однако всегда выясняйте срок действия страховых полисов. Некоторые виды страховок, названные краткосрочными, можно обменять на деньги только в течение определенного периода времени. Их нельзя использовать для создания так называемого резервного фонда. Итак, руководствуйтесь следующим правилом. Наводите справки. Прежде чем приобрести полис, выясните, можно ли его обменять на наличные деньги. Предположим, у вас нет страховок и облигаций, на которые можно получить деньги, но вы владеете домом или автомобилем и каким-то другим видом собственности. Куда же вам обратиться, чтобы занять деньги? Только в банк. Банки по всей стране строго контролируются, ведь они должны поддерживать свою высокую репутацию в обществе. Поэтому проценты, которые они назначают, устанавливаются и контролируются законом. Вы можете быть уверены, что в банке вас не станут обводить вокруг пальца. Если вы окажетесь в затруднительном финансовом положении, сотрудники банка готовы обсудить ваши проблемы вместе с вами, составить план и помочь вам избавиться от долгов и связанных с ними переживаний. Я повторяю снова и снова, если вы владеете собственностью, обращайтесь в банк. Однако, допустим, вы один из тысячи людей, не имеющих дополнительных доходов и живущих только на зарплату. В таком случае, если вам дорога ваша жизнь, прислушайтесь к моему предупреждению. Не обращайтесь в первую попавшуюся контору по займам. Пусть вас не вводят в заблуждение многообещающие объявления, которые вы увидите в газете. Если верить объявлениям, эти конторы отличаются щедростью Санта-Клауса. Только не обольщайтесь. Но все-таки на свете еще существуют фирмы, отличающиеся честностью и строгим соблюдением этических норм. Они оказывают услуги людям, которых постигла болезнь, или тем, кто оказался в чрезвычайных обстоятельствах и нуждается в деньгах. Эти конторы назначают больший процент, чем банки. Но они вынуждены это делать, так как больше рискуют и берут на себя больше расход при выплате денег. Но прежде чем обращаться в контору по займу, зайдите в ближайший банк и посоветуйтесь с одним из его сотрудников. Попросите его порекомендовать вам надежную контору, которую он знает. Иначе я не хочу навлекать на вас кошмары, но вот что может случиться. Однажды сотрудники газеты в Миннеаполисе проводили проверку деятельности местных контор по займам. Предполагалось, что конторы действуют согласно постановлениям организации Russell Sage Foundation. Я знаком с человеком, принимавшим участие в этом мероприятии. Его зовут Дуглас Лертон. В настоящее время он является редактором журнала Your Life. Дуг Лертон рассказал мне, что против контор по займу выдвинуты такие обвинения, от которых волосы становятся дыбом. Причем наиболее недовольными оказываются самые низкооплачиваемые должники. Займы, в самом начале составлявшие только $50, подскочили до 300 и $400 к моменту их выплаты. Должники лишались зарплаты и часто увольнялись с работы. Во многих случаях с неплательщиками обходились следующим образом. Жестокие хищники из конторы присылали в дом жертвы оценщика, который был уполномочен оценить его мебель и очистить его дом. Некоторые люди выплачивали проценты по небольшим займам в течение 4-5 лет и все еще оставались в долгу. Это исключительный случай? Ничего подобного. Я цитирую слова Дуга Лертона. «Во время нашей кампании мы настолько завалили суд подобными делами, что судьи были в ужасе. Поэтому самой газете пришлось создать арбитраж для рассмотрения сотен дел». Почему происходят подобные явления? Потому что существуют всевозможные скрытые обязательства и дополнительные законные выплаты. Имея дело с учреждениями, выдающими суды, руководствуйтесь следующим правилом. У вас не должно быть и тени сомнения в том, что вы сможете быстро выплатить деньги. В таком случае ваши проценты будут сравнительно низкими, и вы легко отделаетесь. Но если вам придется отсрочить выплату долга на длительное время, ваши проценты могут вырасти до таких гигантских цифр, от которых закружилась бы голова даже у Эйнштейна. Дуг Лертон рассказал мне, что в некоторых случаях проценты росли так стремительно, что превышали первоначальный долг на 2000%. Это примерно в 500 раз больше, чем в любом банке. Правило 6. Заранее позаботьтесь о себе на случай болезни, пожара или чрезвычайных обстоятельств. Выплачивая небольшие суммы, вы имеете возможность застраховать себя от всех видов несчастных случаев, бед и непредвиденных обстоятельств. Я не говорю, что вы можете защитить себя от всего на свете. У меня нет гарантии, что вы не поскользнетесь в ванной и не заболеете корью. Но я настаиваю, что надо заблаговременно позаботиться о том, чтобы защитить себя от основных, наиболее распространенных несчастных случаев. Вы знаете, что они стоили бы вам больших денег, не говоря о нервных переживаниях. Однако, если вы будете застрахованы, это обойдется вам сравнительно дешево. Например, я знаком с женщиной, которая в прошлом году была вынуждена 10 дней провести в больнице. Когда она выписалась, ей был предъявлен счет, составивший $8. Да, представьте себе, только $8. Почему так мало? Ответ очень прост. Она была застрахована на случай болезни. Правило 7. Заранее позаботьтесь о том, чтобы после вашей смерти доходы не были выплачены вашей вдове сразу. Если ваши деньги по страхованию жизни предназначены для обеспечения семьи после вашей смерти, я умоляю вас только об одном. Распорядитесь, чтобы вся сумма не была выплачена за один раз. Что же случится с неопытной вдовой, неожиданно разбогатевшей? Я попрошу ответить на этот вопрос миссис Марион Эберли. Она руководит женским отделом Института страхования жизни, который находится в Нью-Йорке на 42-й Восточной улице. Она часто выступает в женских клубах по всей Америке и учит женщин разумно использовать доходы, накопленные на основе страхования. И она считает наиболее целесообразным назначать вдовам пожизненную выплату доходов вместо того, чтобы выдавать им все деньги за один раз. Миссис Эберли рассказала мне об одной вдове, которая получила 20 тысяч долларов наличными и одолжила их своему сыну для создания фирмы по продаже запасных частей автомобилей. Однако затея окончилась полным провалом, и сейчас эта женщина осталась без средств к существованию. Другая вдова попала в лапы хитрого торговца недвижимостью. Он убедил ее вложить доход по страхованию в свободные участки земли. Он клялся, что ее доход удвоится. Прошло 3 года, и она продала каждый участок по цене в 10 раз меньше, чем она за него заплатила. Миссис Эберли поведала мне еще одну печальную историю о вдове, которая была вынуждена обратиться в Ассоциацию защиты детей, чтобы позаботились о ее детях. Эта женщина получила 15 тысяч долларов по страховке, но истратила их за 1 год. Можно рассказать о сотнях подобных трагедий. Как правило, сумма в 25 тысяч долларов, накопленная в течение всей жизни, в среднем может сохраниться в руках женщины не больше 7 лет. Такой вывод сделала Сильвия Портер, финансовый редактор журнала «Нью-Йорк-Пост», приложение к журналу «Ladies Home Journal». Много лет назад в передовой статье газеты «Saturday Evening Post» было сказано следующее. Общеизвестно, что рядовая вдова, не имеющая ни подготовки к ведению дел, ни банкира, способного дать ей полезный совет, с поразительной легкостью может попасть в руки первого попавшегося ловкого спекулянта и вложить деньги, накопленные ее мужем по страховке, в рискованное предприятие. Любой юрист или банкир может привести десятки примеров, когда сбережения всей жизни экономного человека, отказывавшего себе во многом, летели на ветер просто потому, что вдова или сирота доверяют эти деньги ловким жуликам, грабящим их ради наживы. Если вы желаете позаботиться о своей жене и детях, берите пример с Моргана, одного из самых мудрых финансистов на Земле. Он завещал свои деньги 16 основным наследникам. Причем среди них было 12 женщин. Он оставил этим женщинам сразу все деньги? Ни в коем случае. Он позаботился о том, чтобы они ежемесячно получали определенную сумму в течение всей жизни. Правило 8. Учите своих детей бережно и ответственно относиться к деньгам. Я никогда не забуду мысль, которую однажды прочитал в журнале Your Life. Автор статьи Стелла Вестон-Таттл рассказала о том, как она воспитывала у своей маленькой дочки чувство ответственности по отношению к деньгам. Она взяла в банке дополнительную чековую книжку и дала ее своей 9-летней дочке. Когда девочке были выданы деньги на неделю, она вложила их в игрушечный банк, которым руководила ее мама. Затем, когда девочке нужны были цент или 2, она выписывала чек на эту сумму и учитывала свой баланс. Все началось с игры, которая увлекла малышку. Но девочка постепенно начала учиться бережному, ответственному обращению с деньгами. Отличный метод. Если у вас есть сын или дочь школьного возраста, и вы хотите научить ребенка разумно обращаться с деньгами, рекомендую вам подумать о применении этого метода. Правило 9. В случае необходимости старайтесь заработать дополнительные деньги, используя кухонную плиту. Если даже при разумном планировании бюджета вам все-таки едва удается сводить концы с концами, вы можете вести себя двумя способами. Вы можете сетовать на жизнь, сердиться и переживать, но можно и наметить, как заработать дополнительные деньги. Каким образом? Представьте себе, это не так уж сложно. Требуется лишь удовлетворить острый спрос на что-то, которое в данный момент не удовлетворяется. Именно так поступила миссис Нелли Спер, проживающая в Нью-Йорке на 83-й улице в доме номер 37, квартира 9. В 1932 году она осталась одна в трехкомнатной квартире. Ее муж умер, а двое детей создали собственные семьи. Однажды, когда она ела мороженое у стойки с газированной водой в аптеке-закусочной, миссис Спер заметила, что у стойки продавались печеные пирожки. Но они выглядели совсем неаппетитно. Она обратилась к владельцу с предложением испечь для продажи настоящие домашние пироги. Он заказал ей два пирога. «Хотя я неплохая хозяйка, — сказала мне миссис Спер, — но у меня всегда были слуги, когда мы жили в Джорджии, и за всю свою жизнь я не испекла больше десятка пирогов. После получения заказа я спросила свою соседку, как испечь яблочный пирог. Посетители закусочной были в восторге от двух моих пирогов, яблочного и лимонного. На следующий день мне заказали еще пять пирогов. Постепенно заказы стали поступать и от других буфетов и закусочных. В течение 2 лет я выпекала по 5000 пирогов ежегодно, выполняла всю работу сама в своей маленькой кухне и зарабатывала дополнительно ровно $1000 в год. Свои деньги я тратила только на продукты, которые входили в состав пирогов. Спрос на кондитерские изделия миссис Спер был настолько велик, что ей пришлось покинуть свою крошечную кухню и открыть собственную пекарню. Она наняла двух помощниц, которые пекли пироги, торты, хлеб и сдобные булочки. Во время войны люди по часу стояли в очередях, чтобы отведать ее домашние лакомства. «В своей жизни я еще никогда не была счастливее», — сказала миссис Спер. «Я работаю в пекарне 12-14 часов в день и нисколько не устаю, потому что для меня это не работа. Она мне кажется приключением. Благодаря моему делу люди становятся счастливее. У меня не остается времени, чтобы чувствовать себя одинокой или переживать. Работа заполнила пустоту в моей жизни, которая образовалась после смерти моей матери и мужа, а также потери дома». Когда я спросил миссис Спер, советует ли она другим женщинам с кулинарными способностями, проживающим в городах с населением 10 тысяч человек и выше, зарабатывать дополнительные деньги подобным способом в свободное время, она воскликнула: «Ну, конечно! Я призываю их следовать моему примеру». Миссис Ора Снайдер расскажет вам то же самое. Она живет в городе с населением в 30 тысяч человек в Мэйвуде, штат Иллинойс. Она начала свою деятельность у кухонной плиты. В ее распоряжении были продукты стоимостью в 10 центов. У нее заболел муж, и надо было заработать деньги. Но каким образом? Она никогда в жизни не работала. У нее не было никакой специальности, никакого капитала. Она была просто домохозяйкой. Эта женщина перемешала яичный белок с сахаром и в духовке сделала конфеты. Затем она взяла миску с конфетами и встала около школы. Она продавала их детям, которые шли домой, и брала 1 пенни за штуку. «Завтра приносите больше пенни», — говорила она проходящим мимо детям. «Теперь я каждый день буду приносить вам домашние конфеты». В течение первой недели ей удалось не только увеличить свой доход, но и наполнить свою жизнь новым смыслом и радостью. Для беспокойства теперь не оставалось времени. Эта тихая, незаметная домохозяйка из Мэйвуда оказалась настолько честолюбивой, что решила расширить свое дело и нанять специального агента, чтобы продавать домашние конфеты в шумном, грохочущем Чикаго. Миссис Снайдер робко подошла к итальянцу, продававшему арахис на улице, и обратилась к нему со своим предложением. Он пожал плечами. Его покупатели хотели арахис, а не конфеты. Она дала ему попробовать эти сладости. Они ему понравились, и в первый же день он помог миссис Снайдер получить большой доход. Через 4 года миссис Снайдер открыла свой первый кондитерский магазин в Чикаго. Он был совсем маленький, всего 8 футов шириной. Она делала конфеты по ночам, а днем продавала их. В прошлом застенчивая домохозяйка, начавшая делать конфеты в своей маленькой кухне, в настоящее время является владелицей 17 крупных магазинов. 15 из них находятся в деловом районе Чикаго, известном под названием Луп. Я хочу, чтобы вы поняли следующее. Нелли Спир из Нью-Йорка и Ора Снайдер из Мэйвуда, вместо того, чтобы переживать из-за финансовых трудностей, предприняли что-то конструктивное. Они начали с малого, пытаясь заработать дополнительные деньги, используя лишь кухонную плиту. Ни накладных не требуется, ни выплаты аренды, ни рекламирования изделий, ни зарплаты помощникам. В этих условиях почти невозможно, чтобы женщину сломили финансовые проблемы. Оглянитесь вокруг, и вы обнаружите, что многие потребности людей не удовлетворяются. Почему бы вам не зарабатывать деньги, открыв кулинарные курсы для молодых девушек прямо в вашей кухне? Вы можете найти учеников, просто позвоните в квартиры. Написано много книг о том, как заработать дополнительные деньги в свободное время. Наведите о них справки в вашей публичной библиотеке. И мужчины, и женщины имеют множество возможностей. Но только я предупреждаю вас об одном. Если вы не обладаете природным даром торговать, не пытайтесь продавать ваши изделия, ходя из дома в дом. Большинство людей это очень не любят, и у них ничего не получается. Правило 10. Никогда не играйте в азартные игры. Меня всегда удивляют люди, которые надеются заработать деньги, делая ставки на лошадей или пытаясь перехитрить автоматы. У меня есть знакомый, зарабатывающий на жизнь с помощью нескольких одноруких бандитов. Он не чувствует ничего, кроме презрения к глупым и наивным людям, которые думают, что они способны перехитрить машину, созданную специально, чтобы ограбить их. Я также знаком с одним из самых знаменитых книгоиздателей Америки. Он был слушателем моих курсов для взрослых. Он прекрасно знал все тонкости игры на лошадиных скачках, но не мог заработать деньги, делая ставки. Однако факты свидетельствуют, что глупые люди ставят по 6 миллиардов долларов в год на скачках. Эта сумма в 6 раз превышает национальный долг Соединенных Штатов в 1910 году. Этот книгоиздатель сказал, что если бы у него был враг, которого он презирал и хотел бы ему отомстить, то не мог бы придумать лучшего способа разорить его, чем заставить играть на скачках. Когда я спросил его, что будет с человеком, который играет на скачках по таблицам жучков, он ответил: «Вы могли бы потерять огромную сумму денег, делая ставки таким образом». Если вы все-таки намерены играть в азартные игры, по крайней мере, играйте по-умному. Давайте попытаемся выяснить, каковы наши шансы выиграть или проиграть. Каким образом? Прочитайте книгу, названную «Как рассчитывать шансы». Она написана Освальдом Джекоби, знатоком игры в бридж и покер. Кроме того, он один из самых знаменитых математиков, эксперт по статистике и деятель в сфере страхования. В книге, состоящей из 215 страниц, подробно рассматриваются ваши шансы выигрыша или проигрыша, если вы играете на лошадиных скачках, в рулетку, в кости, на автоматах, в покер, в бридж, в карты и на фондовой бирже. В книге также представлены научно обоснованные шансы на победу и поражение и в других видах азартных игр. Автор книги не преследует корыстных целей. Он просто пытается показать вам, каковы ваши шансы в самых распространенных видах азартных игр. Если вы подробно изучите их, вам станет жаль наивных простачков, которые теряют свои с трудом заработанные деньги, играя на скачках, в карты, в кости или на автоматах. Если вас все же соблазняет легкий заработок с помощью игры в кости, в покер или на скачках, эта книга поможет вам сэкономить в 100, а может быть и в 1000 раз больше денег, чем она стоит. Правило 11. Если мы не в силах улучшить свое материальное положение, пожалеем себя и перестанем переживать из-за того, что нельзя изменить. Если мы не можем изменить наше материальное положение, вероятно, мы можем улучшить свое настроение. Некоторые самые знаменитые люди в американской истории пережили финансовые трудности. Линкольну и Вашингтону приходилось брать взаймы деньги до того, как они заняли президентские кресла в Белом доме. Если мы не можем удовлетворить свои потребности, зачем же отравлять себе жизнь бесплодными сетованиями? Зачем портить свое настроение, тревожиться и раздражаться? Постараемся сделать лучше для себя. Попытаемся смотреть на жизнь по-философски. «Если вам недостаточно того, что вы имеете, — сказал один из самых великих римских философов Сенека, — вы были бы несчастны, даже владея целым миром». И будем помнить об одном. Даже если бы все Соединенные Штаты были вашей собственностью, все равно вы могли бы питаться только 3 раза в день и спать определенный промежуток времени только в одной постели. Чтобы ослабить волнение по поводу финансовых трудностей, попытайтесь выполнять следующие 11 правил.